своему деду, усыновившему его, когда он остался сиротой после очередного восстания, Карл сказал, что приветствует всякое проявление человеческой личности и что судит человека не по его национальности, поляк он или русский, а по его душевным качествам. Сколько молодого задора и энтузиазма было в его словах. Он помнит, словно это было вчера, как старик, поглощенный чтением Библии, поднял на него глаза и со снисходительной важностью ответил. «Да, да, сейчас много развелось всяких тонких теорий, и в юные годы, естественно, увлекаться ими. Но в конце концов ты вернешься к своему народу. Так поступают все благоразумные люди. Вы внушали мне, что у русских есть только зубы да желудок», — вспомнил Карл свои негодующие слова. «Это неверно. У них есть души, так же, как и у нас». «Конечно, есть, мой мальчик, конечно, есть», — ответил дед, крестясь изувеченной сабельным ударом рукой. «Но пусть Господь и Пресвятая Матерь Божья заботятся об их душах, а твое дело — увертываться от их зубов». Но не в натуре Карла было увертываться от чего бы то ни было. Неопытный, едва оперившийся юнец с презрением отворачивался от трезвой оценки действительности. Он очень рано усвоил незыблемую истину, что большая идея, как и все истинное, великое, требует жертв. И ради своего призвания он был готов на любые страдания, любые потери. Тогда ему еще не приходило в голову, что расплачиваться придется не ему одному. И, подобно Диогену, вооружившемуся фонарем, он посвятил себя поискам и искал русских, наделенных душой. Целых 2 года посвятил юноша великолепной, но несбыточной мечте — силами самих русских отомстить за обиды своей родины, найти поборников ее прав среди потомков ее врагов. А потом он встретил Владимира. Умудренный жизненным опытом Карл, которого Акатуй излечил от бесплодных мечтаний юности, оставил бы эту цельную нетронутую натуру в покое. Пусть пребывает в блаженном неведении и наслаждается примитивными радостями жизни. Но 23-летний миссионер Карл почел священнейшим для себя долгом обратить и завоевать этого великолепного дикаря. Молодой Карл не интересовался ваянием и плохо разбирался в людях. Он решил, что совершит великий подвиг, если сможет вырвать такое незапятнанное существо из вскормившей его грязной среды и принести на алтарь божества, которому он поклонялся. Неизбежным результатом было слишком сильное воздействие западного образа мыслей на восточный склад ума. Как только во Владимире пробудилось чувство нравственного долга, беззаботная жизнь художника, которую он вел и для которой был создан, стала для него невозможной. Но это не сблизило его с друзьями Карла, польскими повстанцами. Для них он оставался отщепенцем, человеком, чуждым по духу и крови, который, будучи русским, не мог разделять их мысли и чаяния. Выйдя из тюрьмы, Владимир порвал с этим кругом, и лишь несколько поляков остались его близкими друзьями. Он присоединился теперь к тем русским, в ком были живы идеалы гражданского долга. Их преждевременная попытка пробудить самосознание народа, находившегося еще во власти азиатских обычаев, окончилась неудачей. К несчастью, Владимир не погиб вместе с большинством своих товарищей. Ему суждено было увидеть, как священное для него дело было потоплено в крови и насилии, загублено преследованиями, интригами и предательством. В стране, где восторжествовали продажность и наглое бесстыдное интриганство, уцелело еще несколько таких же одиноких мучеников, как он, оставшихся верными своему делу, но уже не способных к действию. Они не могли стать европейцами. Россия была для них всем на свете, но в России им нечем было дышать и нечего делать. Хорошо хоть, что появилась Оливия. Владимир вкусит, по крайней мере, немного личного счастья. Для него это не столь важно. Поляк, возглавляющий революционное движение рабочих в в промышленном городе может обойтись и без личных радостей.